Бхагавадгита – божественная песня. И тот, на чьем знамени знак обезьяний, узрев кауравов на поприще брани, пред тем, как посыплются стрелы в окружье, «О, Кришна!» — промолвил, вздымая оружие. «Меж вражеских ратей, как раз посредине, мою задержи колесницу ты ныне, чтоб воинов мог разглядеть я порядки, с которыми биться мне надобно в схватке. Кого здесь собрал ради битвы неправой царя Дхитараштры, потомок лукавый?» И Кришна, услышав от Арджуны слово, меж войск, озиравших друг друга сурово, огромную остановил колесницу пред всеми, кто сталью одел поясницу, пред Бхишмой и Дроной, и молвил: «Кудрявый, теперь посмотри, каковы кауравы!» Предстали пред Арджуной деды и внуки, отцов и сынов увидал сильнорукий, и братьев, и родичей, близких по крови, каленые стрелы у всех наготове. Враждой сотоварищей прежних расстроен, высокую жалость почувствовал воин. «О, Кришна!» — сказал, — «где закон человечий? При виде родных, что сошлись ради сечи, я чувствую, мышцы мои ослабели, во рту пересохло и дрожь в моем теле. Мутится мой разум, и кровь стынет в жилах, и лук я удерживать больше не в силах. Зловещие знаменья вижу повсюду. Зачем убивать я сородичей буду? Мне царство, победы и счастья не надо. К чему мне, о пастырь, сей жизни услада? Те, ради кого нам победа желанна, пришли как воители вражьего стана. Наставники, прадеды, деды и внуки, отцы и сыны напрягли свои луки, зятья и племянники, дяди и братья, но их не хочу, не могу убивать я. Пусть лучше я сам лягу мертвым на поле за власть над мирами тремя, а тем более за блага земные. Ничтожную прибыль нести не хочу я сородичам гибель. В убийстве сынов Дхитараштры какая нам радость! Мы грех совершим, убивая. Уже ли мы смерть принесем этим людям, счастливыми близких убив, мы не будем. Хотя кауравы полны вероломства, не видят греха в истреблении потомства, но мы-то, понявшие ужас злодейства, уже ли погубим родные семейства? С погибелью рода закон гибнет вместе. Где гибнет закон, там и род обесчестья, там жены развратны, где род обесчещен, а там и смешение каст из-за женщин, а там, где смешение каст, из-за скверной мучения грешников будут безмерны и род, и злодеи, что род погубили, убили и предки, о коих потомки забыли, лишив прародителей жертвенной пищи, все вместе окажутся в адском жилище. А касты смесятся, умрет все живое, разрушатся все родовые устои, а люди, забыв родовые законы, не зринутся в ад. Вот закон непреклонный, замыслили мы ради царства и власти родных уничтожить. О грех, о несчастье, о пусть без оружия, без всякой защиты я лягу потомками куру убитый. Так Арджуна молвил на битвенном поле, на дно колесницы поник полон боли, и лик закрывая слезами облитый, он выронил стрелы и лук знаменитый. Познавший высокую боль, сострадания от Кришны услышал он речь назидания. Как можно пред битвою битвы страшиться? Смятенье твое недостойно арийца. Оно не дарует на поприще брани небесного блага и славных деяний. Отвергни, о Арджуна, страх и бессилье. Восстань, чтоб врагов твои стрелы разили. Тот молвил: но как, со стрелой оперенной, мне с Бхишмой сражаться, с наставником Дроной? Чем их убивать? Столь великих деяний мне лучше ль в безвестности жить подаянием? Убив наших близких, мы станем ли чище? О, нет, мы вкусим окровавленной пищи. Еще мы не знаем, что лучше в сражении, врагов победить или познать пораженье. Мы жизнью своей наслаждаться не сможем, когда Дхитараштры сынов уничтожим. Я твой ученик, ты учил меня долго, но в суть не проник я, законы и долго. Поэтому я вопрошаю, могучий, ты должен мне ясно ответить, что лучше? Мне счастье не даст, ибо сломлен скорбями над смертными власть или власть над богами, и вот почему я сражаться не стану. Сказал и замолк, в сердце чувствуя рану. А Кришна, с улыбкой загадочной глянув, ответил тому, кто скорбел меж двух станов: мудрец, исходя из законов всеобщих, не должен жалеть ни живых, ни усопших. Мы были всегда, я и ты, и всем людям подобно вовеки и впредь мы пребудем. Как в теле, что нам всей ее доли досталось, сменяются детство и зрелость и старость, сменяются наши тела. И смущенье не ведает мудрый в ином воплощении. Есть в чувствах телесных и радость, и горе, есть холод и жар, но пройдут они вскоре, мгновенны они. О, не будь с ними связан! О, Арджуна, ты обуздать их обязан! Лишь тот, ставший мудрым, бессмертия достоин, кто стоек в несчастье, кто в счастье спокоен. Скажи, где начало и где основание, несуществование и существование? Лишь тот, кому правды открылась основа, увидел границу того и другого. Где есть бесконечное, нет прекращения, не знает извечное уничтожение. Тела приходящие, мертва их отдельность, лишь вечного духа жива беспредельность. Не плачь же о тех, кто слезы недостоин, и если ты воин, сражайся как воин. Кто думает, будто бы он есть убийца, и тот, кто в бою быть убитым боится, равно неразумны, равно не бывают. И тот, кто убил, и кого убивают. Для духа нет смерти, как нет и рождения, и нет сновидения, и нет пробуждения. Извечный, к извечной стремится он цели, пусть тело мертво, он живет в мертвом теле. кто понял, что дух вечно был, вечно будет, тот сам не убьет и убить не принудит. Смотри, обветшавшее платье мы сбросим, а после другое наденем и носим. Так дух, обветшавшее тело отринув, в другом воплощается, старое скинув. В огне не горит он и в море не тонет, не гибнет от стрел и от боли не стонет. Он неопалимый и неуязвимый, и неувлажняемый, неиссушимый. Он всепроникающий и вездесущий, недвижный, устойчивый, вечно живущий. И если он есть и незрим и неявлен, зачем же страдаешь ты, скорбью подавлен? Но если бы даже ты жил с убеждением, что дух подлежит и смертям, и рождением, тебе и тогда горевать не годится. Рожденный умрет, а мертвец возродится. И должен ли ты предаваться печали, поняв, что неявленные твари вначале становятся явленными в середине? Неявленность вновь обретя при кончине. Кто духа не видел, подумает чудо, а тот, кто увидел, подумает чудо. А третий о нем с изумлением внимает, но даже внимающий не понимает. Всегда он бессмертен, в любом воплощении. Так может ли смерть принести огорченье? Исполни свой долг, назиданье усвоя, воитель рожден ради правого боя. Воитель в сраженье вступает, считая, что это ворота отверстия рая. А если от битвы откажешься правый, ты, грешный, расстанешься с честью и славой. Ты будешь позором покрыт, а бесчестье для воина горше, чем гибель в безвестии. Отважные скажут, он струсил в сраженье, презренье придет. И уйдет уважение. Издевку и брань ты услышишь к тому же от недругов злобных, что может быть хуже. Убитый, достигнешь небесного сада. Живой, на земле насладишься как надо. Поэтому, Арджуна, встань и решение прими, и вступи, многомощный, в сражение, признав, что удача подобна потере, что горе и счастье равны в полной мере, признав, что победе равно поражение, в сражение вступи, чтоб не впасть в прегрешение. Услышал ты доводов разума много. Внемли же, чему учит светлая йога? К законам ее приобщиться готовый, возмездия, кармы разрушишь оковы. На этом пути все усилия успешны, утешны они, потому что безгрешны, и смерть не страшна, если даже досталась тебе этой благости самая малость. На этом пути разум целен и прочен, у прочих безволен, расплывчат, неточен. Начетчики, веды читая бесстрастно, болтают цветисто, лишь небо. небо прекрасно, исполните все предписания, обряды, достигните власти и райской отрады. Но разум, что к власти исполнен пристрастия, не знает самадхи, восторга и счастья. Относятся веды к трем гунам, к трем свойствам природы, со всем ее бренным устройством. Отвергни три гуны, стань вольным и цельным, избавясь от двойственности, с беспредельным сольешься и собственности не захочешь, себя вечной сущности предан упрочишь. Нам веды нужны лишь как воды колодца. Через их глубину вечный дух познается. Итак, не плодов ты желай, а деянья. А ради плодов прекрати ты старанья. К плодам не стремись, не нужна их услада. Однако бездействовать тоже не надо. Несчастье и счастье, земные тревоги забудь. Пребывай в равновесии, в йоге. Пред йогой ничто все дела, ибо ложны. А люди, что жаждут удачи, ничтожны. Грехи и заслуги отвергни ты разом. Кто к йоге пришел, тот постиг высший разум. Отвергнув плоды, сбросив путы рожденья, достигнешь бесстрастья и освобождения. Когда к заблуждениям не будешь причастен, ты станешь от них отрешенный, бесстрастен к тому, что услышишь, к тому, что услышал. Из дебри ты шел, и к простору ты вышел, как только твой разум отвергнет Писание, ты к йоге придешь, утвердясь в созерцанье. Сын Кунти спросил, есть ли признак, примета у тех, кто достиг созерцанья и света? Какие поступки, слова и дороги у мудрого, светлой достигшего йоги? Ответствовал Кришна, мудрец богородный. Когда человек от желаний свободный привержен лишь радости в нем заключенной, тогда он святой, от всего отрешенный. Кто в счастье спокоен и стоек в несчастье, не ведает гнева и страха и страсти, и не ненавидит, и не вожделеет, тот к йоге всей сутью своей тяготеет. И если, как лапы свои черепаха, вбирает он чувства свои, чтоб от праха отвлечь их, от вкуса к бездушным предметам, его ты узнаешь по этим приметам. Предметы уходят, предел им назначен, но вкус к ним еще мудрецом не утрачен. Он вкус к наслаждениям в себе уничтожит, как только увидеть он высшее сможет. Ведь даже идущий путем наилучшим порой подчиняется чувствам кипучим, но их обуздав, он придет к высшей цели и станет свободным, безвольный доселе. Где чувства господствуют, там вожделенье. А где вожделенье, там гнев, ослепление, а где ослепление, ума угасанье. Где ум угасает, там гибнет познанье. Где гибнет познанье, доведает всякий, там гибнет дитя человечье во мраке. А тот, кто добился над чувствами власти, попрал отвращенье, не знает пристрастий, кто их навсегда подчинил своей воле, достиг просветления, избавясь от боли, и сердце с тех пор у него беспорочно, и разум его утверждается прочно. Вне йоги к разумным себя не причисли, вне ясности нет созидающей мысли, вне творческой мысли нет мира, покоя, а где вне покоя и счастье людское? То сердце, что радостей алчит и просит, у слабого духом сознание уносит, как ветер стремительно и невозбранно уносит корабль по волнам океана, так знай же, могучий, на битвенном поле, там разум и мудрость, где чувства в неволе. Все то, что для всех сновиденье, есть бденье того, кто свое пересилил хотенье. А бденье всего, что познало рожденье для истинно мудрого, есть сновиденье. Как воды текут в океан полноводный, вот так для желания есть доступ свободный в душе мудреца. Он прибудет в нирване, но только не тот, кто исполнен желаний. Свободный от самости, верной тропою придет он, поправ вожделенье к покою. Ты высшего духа постиг состояние, с ним слитый, отвергнешь дурное деяние. Пусть даже к нему ты придешь при кончине, поймешь, что в нирване пребудешь отныне.